Глава 11. Красная дверь. Сив с трудом разлепила глаза и осмотрелась. Она лежала на циновке в небольшом шатре, цветастая плотная ткань которого заменяла и потолок, и стены. Ее руки были крепко связаны за спиной. Рядом с ней сидела, сгорбившись, молодая женщина. Она увлеченно что-то мастерила из пряжи, не замечая пробуждения пленницы. Сив попыталась высвободить руки, но веревки слишком туго скручивали ее запястья. «Ты очнулась», — констатировала женщина, отложив рукоделие и повернувшись к Сив. «Лежи смирно. Я освобожу тебя, когда мне велят это сделать». «Кто велит?» — прохрипела Сив. Во рту у нее ужасно пересохло. «Сыны Грома, ты теперь принадлежишь им, впрочем, как и я. Что со мной будет? Ты была похищена после ночи круговорота жизни. Месяц ты будешь находиться под моим присмотром, я буду о тебе заботиться. Как только пройдет указанный срок, целительница племени осмотрит тебя. Если твой новый муж из Чернолесья успел подарить тебе ребенка, сыны Грома дадут ему родиться, а после принесут в жертву богу Грома. Ты же станешь рабыней, как это и произошло со мной». Грустно улыбнулась женщина. «А если я не беременна?» — спросила Сив, памятуя о том, как в ночь круговорота жизни Ньен отправил ее спать в гордом одиночестве. «То в жертву принесут тебя. Таковы законы их племени». «Ты должна мне помочь», — испуганно зашептала Сив. «Я вспомнила тебя. Ты была похищена сынами Грома лет 8 назад. Давай придумаем, как нам вместе поскорее сбежать». «Я не хочу возвращаться. Моего первого ребенка принесли в жертву. Я успела забеременеть в ночь круговорота жизни. Это был мальчик». «Не понимаю. Ты ведь должна их ненавидеть!» — возмущенно перебила ее Сив. «Но потом у меня родились другие дети». Женщина снова взялась за пряжу. «Уже от сынов Грома. Мальчик и девочка. Хоть я и рабыня, но моих детей здесь любят и берегут. Считается, что полукровки гораздо сильнее чистокровных сынов Грома. Поэтому выкрасть женщину из Чернолесья для них большая честь. А я живу только ради своих детей. Не хочу их терять. Ведь Чернолесье моих ребятишек не примут. А здесь мне разрешено о них заботиться, видеть, как они растут. И потом я не могу сказать, что в племени сынов Грома мне живется хуже, чем дома, в родном Чернолесье». Пожала плечами женщина и продолжила переплетать нити. «А вот меня здесь ждет незавидная участь быть принесенной в жертву богу Грома», — в отчаянии подумала Сив. Вслух же сказала: «Сыны Грома не боятся, что сюда нагрянут воины из Чернолесья и спасут меня?» Женщина насмешливо изогнула бровь и фыркнула. «Да хоть раз такое было? Что-то я не припомню. Отважные мужчины Чернолесья не очень-то стремятся воевать в диких землях с племенами кочевников, тем более из-за какой-то женщины». Сив не нашла, что ответить. «Да, все верно. Хакану, а уж тем более Ньену, она не нужна. Отца у нее нет, а больше никому и в голову не придет рисковать ради нее собственной жизнью, пытаясь разыскать ее в диких землях, чтобы вернуть домой. Придется надеяться только на саму себя и Алису». «Рано горевать. Пить хочешь?» — женщина протянула Сив кружку воды. «Меня здесь все зовут Мана. А к тебе как обращаться?» «Сив, Девушка неуклюже отпила из кружки. Со связанными руками это было довольно непросто сделать. «Скажи мне, Мана, кто в племени сынов грома самый главный?» «Не знаю, что ты задумала, но вряд ли тебе это удастся. Здесь всем заправляет старейшина племени, злобный, жестокий старик Ангун. Единственная вещь на свете, которая приносит ему удовольствие, это принесение человеческих жертв богу грома. Вот так-то. Значит, самый главный человек в племени сынов грома – престарелый любитель кровавых зрелищ», – подумала Сив. «Что ж, похоже, я могу ему это устроить». Сив легла на циновку и принялась рассматривать узоры на ткани шатра. Мана сказала, у нее есть месяц до осмотра целительницы. «Неплохо. Достаточно времени для того, чтобы придумать план побега и просчитать все наперед, полагаясь на помощь Алисы. А скольких женщин удалось похитить из Чернолесья сынам грома в этом году?» – решила уточнить Сив. «Только тебя. Уходило 6 воинов, вернулся лишь один. Видимо, остальные убиты». Мана невозмутимо продолжала возиться с пряжей. Сив хотела еще пораспрашивать словоохотливую Ману, но в это время занавеска, служившая дверью, распахнулась. В шатер вошел рослый мужчина. Его черные волосы были заплетены в 3 толстые косы, а грубое лицо потемнело от долгого нахождения под солнечными лучами. И вообще весь его вид производил на Сив какое-то гнетущее впечатление. Он бросил на связанную девушку оценивающий взгляд и велел Мане: «Приведи ее в порядок. Ангун желает посмотреть, что та женщина удалось выкрасть из Чернолесья. На закате пусть будет готова». Мана покорно кивнула. «Если будет вести себя плохо, я жду снаружи. Зови, помогу усмирить», — прорычал сын грома, снова взглянув на Сив, и вышел из шатра. «Не бойся, они пока не причинят себе вреда». Мана помогла Сив сесть и развязала ей руки. «Познакомишься со старейшиной Ангуном, а завтра мы отправимся в путь вместе с племенем. Уже идут все приготовления. Сыны грома редко задерживаются на одном месте». «Мана, ты должна мне помочь», — прошептала девушка, разминая затекшие руки. «Ты ведь тоже мать. В Чернолесье меня ждет сын. Он совсем кроха». «Ничего не выйдет. Даже если я отпущу тебя, то ты не выживешь одна в диких землях. Как ты собралась добраться до Чернолесья? Туда 2 дня пути верхом. Где вы держите лошадей? Сейчас они отдыхают в специальном загоне, набираются сил, но никто не позволит тебе выкрасть коня. Если же тебе это и удастся, пропажу быстро заметят, пошлют погоню, а ты одна, без оружия». Мана успокаивающе провела рукой по волосам Сив. «Я понимаю твой страх. Сама была когда-то на твоем месте. Но лучшая стратегия – это покорность. Поверь мне». Пленница понуро опустила голову. «Завтра ее увезут еще дальше от Чернолесья. Времени остается не так много, как она думала. Я сейчас принесу воды, чтобы умыть тебя. А ты пока поешь». Мана поставила перед девушкой корзинку с хлебом и сыром. «Но даже не думай выходить из шатра. У входа дежурит один из сынов грома». «Ты мне все равно поможешь, Мана», — сквозь зубы пробормотала Сив и словно кошка прыгнула на женщину, повалив ее на пол и зажав рот рукой. Мана брыкалась, но Сив была крепче и сильнее. Она выхватила шпильку, скрепляющую ее густые волосы, и поцарапала щеку Маны до крови. Не теряя времени, девушка проделала то же самое и собственным лицом. Тяжело. Создавать кровавую связь с человеком намного сложнее, чем с животным. но нужно постараться. Сив медленно дышала и, не отрываясь, смотрела на широко распахнутые от страха глаза Маны. «Успокойся и молчи!» – велела она ей, подстраиваясь под каждый вдох-выдох женщины, сливаясь с ее дыханием, улавливая ритм сердцебиения, чувствуя кожей, что это значит быть Маной. Сив провела пальцем по собственной царапине и перечеркнула кровавые линии глаза женщины. «Покажи мне все, а потом спи!» – прошептала Сив, прижимаясь лбом к лбу Маны. Вот они, лошади. Стоят чуть в стороне от шатра Сив, в загоне с мастерёным из гибких прутьев. Рядом вырытый сынами грома небольшой колодец. Что ж, это будет несложно. «Кровавый морок, накрой как полог!» Чуть нараспев произнесла Сив, слизнув каплю крови со щеки Маны. Готово. Минут на 10 должно хватить, а больше и не надо. Сив вскочила на ноги, стащила платье с уснувшей женщины и натянула вместо своего рваного и пыльного одеяния. Укравший ее сын Грома в пути обращался с ней не очень-то бережно. Чуть длинноватая, но сойдет. Надо поторопиться. Девушка схватила стоящее неподалеку ведро и вышла из шатра. «Принесу воды», – тихо и как можно более смиренно произнесла она, обратившись к воину, караулившему у входа. Тот кивнул и отвернулся. Кровавый морок придавал ей внешнее сходство с Маной, но нужно было успеть дойти до колодца, прежде чем он развеется. Сив чувствовала, как внутри нее нарастают беспокойство и страх. Какой импульсивный и безумный план! В этом вся Сив. Сначала делает, потом уже думает. Нужно было все-таки дождаться ночи и посоветоваться с Алисой, а не торопиться, идя на поводу у собственных сумасшедших идей. Колодец, лошади. Сив отшвырнула ведро и перелезла через ограду в загон к животным. Хоть бы никто не заметил, она сжала в руке шпильку и разорвала связь с Маной. Теперь отступать поздно. Первым беспокойство лошадей заметил мальчик, играющий неподалеку с резвым щенком. Он закричал, призывая взрослых. «Что такое?» – окликнул его отец. «Бешеная лисица напала на лошадей?» Но это была не лисица. Сив старательно измазала свое лицо лошадиной кровью и, что было сил, заорала. «Ангун!» Животные вторили ей тревожным ржанием. Сив вскочила на одну из них и перемахнула через ограду. Остальные лошади последовали за ней. Сыны Грома не растерялись. Наспех вооружившись мечами и копьями, они поспешили на перерез девушке. «Если я умру, умрут и ваши кони!» – закричала Сив, мысленно отдав приказ животным. Стадный инстинкт очень силен у лошадей, поэтому Сив было несложно одновременно контролировать практически их всех. Лошади начали одновременно с жеребцом Сив ритмично перебирать копытами в неистовом танце. Земля задрожала, пыль поднялась в воздух, серым облаком окутав табун. Руки Сив кровоточили от множества порезов, нанесенных при помощи шпильки, следов кровавых связей с лошадьми сынов Грома. Но она лишь крепче цеплялась за гриву жеребца. Упасть сейчас с коня означало бы подписать себе смертный приговор. «Ангун!» – снова воскликнула она, пытаясь перекричать гул от топота копыт. Дряхлый старик вышел из-за спин сынов Грома и поднял руку, приветствуя ее. Сив приказала лошадям встать смирно. «Ваши кони под моей властью. Убьете меня, умрут и они!» Вновь повторила Сив уже более спокойным тоном. «Не слыхал, что в Чернолесье обитают ведьмы!» Проскрипел старик, тряся головой. «Без лошадей твое племя кочевников погибнет. Зловеще улыбнулась Сив. «Чего же ты хочешь?» Прищурился Ангун, отчего его морщинистую кожу вокруг глаз расчертили глубокие складки, напоминающие русла высохших рек. «Отпусти меня! Дай коня, еды, воды, да лучшего воина, чтобы меня охранял! Тогда я разорву связь! Ваши лошади будут свободны!» «С ведьмами шутки плохи!» — кивнул Ангун, морщась еще сильнее. «Меньше всего я хотел бы оставить владеющую тайнами крови в своем племени. Разрази тебя гром! А пролить твою кровь означает накликать на племя проклятие. Я выполню твои условия. Ты и выбранный тобой воин принесете мне кровавую клятву верности», — велела Сив. «Измажь губы и язык собственной кровью и поклянись, что я доберусь до Чернолесья живой и невредимой. Не сдержишь слова, сгниешь заживо. Ну же!» Ангун что-то прокряхтел, почесывая нос, и ткнул рукой в мужчину, того самого, который ранее охранял шатер Сив и Маны. «Собирайся в дорогу! Увози ее отсюда немедленно!» Воин кивнул и поспешил к одному из шатров. Ангун же вытащил из-за пояса кривой нож, сделал на губе надрез и, повернувшись к Сив, проговорил: «Отпускаю тебя, ведьма. Возвращайся домой. Но помни, кровавая магия – самая опасная вещь в мире. Ты из-за нее еще наплачешься. Будь разумной!» «Да что ты знаешь о силе и тайнах крови?» – сплюнула Сив. «Скольких невинных детей и женщин ты с радостью принес жертву своему кровожадному богу? Земля давно впитала их кровь. Не мне стоит бояться расплаты, а тебе. Настанет день, когда твой бог грома прольет на племя кровавый дождь, ибо таков круговорот жизни. Что посеешь, то и пожнешь. Замолчи!» Ангун скинул руку, но конь Сив встал на дыбы. «Боишься? И правильно!» – засмеялась она. Воин, выбранный Ангуном, уже спешил к Сив. Она спустилась с коня лишь после того, как мужчина, в свою очередь, принес ей кровавую клятву верности. Девушка внимательно следила, как он готовит двух лошадей для поездки. «Я смогла! Сама!» – думала Сив. «Я скоро буду дома!» Когда приготовления были окончены, Сив велела воину: «Поедешь впереди! Я следом!» Тот лишь кивнул, но в его глазах вспыхнула ненависть, скрыть которую он и не пытался. «Ты клялся на крови!» — на всякий случай напомнила ему Сив. «Если я умру, то прихвачу с собой на тот свет и тебя, и Ангуна!» Мужчина ударил лошадь хлыстом и помчался вперед. Сив не оставалось ничего, кроме как последовать его примеру. Целый день они провели в пути, делая лишь небольшие передышки. Сив не пыталась заговорить со своим спутником. Воин тоже хранил зловещее молчание. Стемнело. Яркие звезды прожигали темно-синее небо, словно искры далекого костра. Ущербная луна медленно ползла по небосклону, тускло освещая всадникам путь. Сив чувствовала, что еще немного, и она упадет с коня замертво. Некоторое время она ехала, стиснув зубы, и изо всех сил пыталась гордо держаться в седле, но надолго ее не хватило. «Все, мне нужен отдых!» — крикнула она. «Сначала доедем до безопасного места. Осталось немного!» Не оборачиваясь, ответил ей сын грома. Наконец он остановил свою лошадь и спешился. Сив с трудом спустилась на землю. Все тело болело, порезы кровоточили. «Мы можем развести огонь? Я замерзла», — спросила она, делая глоток из фляжки. Мужчина промолчал. «Ну так что?» Сын Грома подошел к ней и выхватил фляжку из ее рук. «Ангун глупец!» прошептал он, стискивая Сив в объятиях. «Ты что себе позволяешь?» воскликнула девушка, пытаясь вырваться. «Как что? Спасаю племя!» С этими словами сын Грома оторвал Сив от земли и, что было сил, швырнул вперед. Она закричала, почувствовав, что проваливается в глубокую яму, до этого умело замаскированную ветками. Приземление было довольно болезненным. Сив открыла глаза и увидела над собой все ту же луну и смеющегося мужчину, стоящего у самого края ямы. «Охотничья ловушка!» — крикнул тот, заливаясь хриплым смехом. «Я сам ее вырыл несколько дней назад!» «Если я умру!» — простонала Сив. «Можешь не продолжать!» Я достаточно знаю о кровавых связях, чтобы понимать, что к чему. Я увез тебя достаточно далеко от племени. Ты больше не в силах контролировать лошадей сынов Грома. Возможно, и наша кровавая связь ослабнет, как только я вернусь в свое племя. Если же нет, то моя смерть и смерть Ангуна станут достойной платой за спасение сынов Грома. «Уж не думала ли ты, что мы позволим кровавой ведьме вернуться в Чернолесье? Ты слишком много знаешь и умеешь, чтобы безнаказанно жить среди наших врагов». Сив сжала зубы, пытаясь взять воина или стоящих неподалеку лошадей под контроль, но была слишком изранена. Кровавые нити рвались одна за другой. «Ты вернешься за мной», – прошипела девушка. «Все мужчины боятся боли и смерти. Кровавая клятва не ослабнет. Уже через час ты начнешь гнить заживо за то, что предал меня. В таком случае я попрошу принести меня в жертву богу грома во славу племени», — крикнул мужчина и швырнул в Сив пустую флягу. «А ты умрешь во славу собственной глупости и огромного самомнения». Он снова расхохотался и ушел, оставив Сив одну на дне глубокой холодной ямы. «Что я наделала? Алиса!» – прошептала Сив, чувствуя, как теряет сознание. «Только бы суметь добраться до поляны с деревом!»